Глава 9. Сеул. Район Каннам-гу. Новая квартира семьи Ким. Вторая половина дня. Пока доехали, пока дотащились до лифта, я малость подустал. Утренние сборы и дорога вымотали не только меня. Бабуля вообще напоминает то ли зомби, то ли феникс ушёный. Если честно, то все мы выглядим не очень. Осунувшиеся лица и легкая апатия говорили встретившимся нам по дороге людям, что мы задолбались таскаться с этими чемоданами. Лифт оказался очень приличных размеров, и мы с легкостью поместились в нем вместе с поклажей. Пока поднимались на 30-й этаж, я рассматривал себя и родственниц в зеркальных стенах. Этакая кодла вымотанных и злобных бабищ. Я аж хрюкнул, когда данная мысль пришла в голову. Впрочем, никто не обратил на это никакого внимания. Квартира, до которой мы наконец-то доползли, оказалась приличных размеров. В ней было 5 жилых помещений, большая кухня, 2 санузла, гардеробная и огромная гостиная, ничуть не меньше, чем дома в Пусане. Хоромы, одним словом. Больше всего прикололо гигантское окно в гостиной во всю стену. Сквозь него открывался потрясающий вид на город. Отец был дома и сразу указал нам с Сонми на наши комнаты. «Так, девочки, вот там 2 комнаты», — махнул Джоук рукой в сторону коридора. «Сами решайте, какая которой достанется». Волоча за собой поклажу, поплелись с сестрой исследовать новое место обиталища. «Комнату первое выбираю я», — заявила неожиданно Онни, идя впереди. Я хоть и устал, но от вопроса не удержался. «С чего вдруг?» «Я старшая», — как само собой разумеющееся ответила Сонми. «Нет уж, давай в камень-ножницы-бумага разыграем». «Ничего мы разыгрывать не будем. Я старшая, значит, решаю я», — обернувшись и откинув волосы, уперлась в меня взглядом сестренка. По всей видимости, маленький спор услышала Химии, так как до нас долетели ее слова. «Девочки, не ссорьтесь, а то я сама решу, кто в какой комнате будет жить». Обменялись Сонми взглядами, и я не удержался от улыбки. Одновременно обернувшись в сторону, откуда долетали до нас слова мамы, выдали в унисон. «Мы не ссоримся, Омма». «Ага, а то мы не слышим», — донесся ехидненький комментарий бабули. Я закатил глаза, а он не хихикнула. «Ладно», — сказала сестра, — «давай для начала хотя бы посмотрим. Вдруг они и на самом деле ничем не отличаются друг от друга». Онни оказалась права. Комнаты были идентичными. В итоге предмет спора исчерпал себя сам. Если честно, мне не хотелось спорить, просто не понравилось это ее «я первая буду выбирать». Зайдя к себе, первым делом осмотрелся. Небольшой письменный стол у стены, нормальная кровать с тумбочкой, шкаф для верхней одежды и комод. Переоделся в футболку и легкие спортивки серого цвета и, кое-как побросав шматье, выполз в гостиную. Там за нормальным, слава тебе Господи, столом сидели родители и что-то обсуждали. Бабули не было. Наш переезд дался ей действительно нелегко, и она ушла отдыхать. Сонми плескалась в ванной, смывала с себя дорожную пыль, но и прихорашивалась само собой. «Сойна, иди к нам, мы как раз обсуждаем, что тебе делать со школой», — заговорил Джиук. Я аж запнулся, услышав про школу. Потом посмотрел на родителей с выражением на лице: «Да вы, блин, издеваетесь!» Они переглянулись и уставились на меня в ответ. «Я что, еще школу не закончила, что ли?» Вопрос, вырвавшийся из уст, был наитупейший, но других в голове не возникло. «Конечно, тебе ведь 16 лет», — ответил отец, немало удивившись реакции дочери. «Еще год учиться, а потом сунын сдавать». Рука сама потянулась почесать висок, и, видимо, я еще немного сморщился. «Так он ниже сказала, что мне 17. Я что, на второй год оставалась?» Поняв, в чем дело, мама заулыбалась, да и отец не удержался от легкой ухмылки. «Садись рядом, моя хорошая», — похлопала по соседнему стулу Хими, немного отодвинув его от стола. Послушно умостив седалище на указанное место, стал ждать объяснений. Просто успел на досуге почитать в интернете, что последний класс старшей школы в Южной Корее заканчивают в 17. И вот на тебе, такой фортель. Сонми все правильно сказала. Убирая за ухо мои патлы, приступила к объяснениям мама. Сколько лет человеку считают с момента его рождения, прибавляя один год? В обычной беседе все называют именно этот возраст. А вот в документах указывается количество лет с момента рождения. Понимаешь? Уловив суть, протянул я, пытаясь уклониться от излишнего внимания химии. И что мне теперь делать? Мы подумаем над тем, куда можно подать документы. В беседу вернулся отец. Только придется для начала походить к репетиторам. Нужно же выяснить твой уровень знаний. Я кивнул, соглашаясь. Полагаю, это вполне разумно. А то припрусь такой, точнее, такая красивая и нифига не знающая в школу. Будет неудобно. Очень довольный покладистостью и понятливостью дочери, Джеук продолжил. «Этим вопросом я займусь через неделю. Тебе же завтра надо сходить и купить телефон, чтобы мы могли с тобой связаться в любой момент. В конце концов, я надеюсь, ты не собираешься все время сидеть дома, как это было в Пусане». Тут тоже спорить было не о чем. Да и пришло время вживаться в окружающую социальную действительность. «Хочу заглянуть в Коэкс. Мы проезжали мимо, пока добирались от вокзала. Там и куплю смартфон», — поделился планами, тщетно пытаясь увернуться от рук матери. «Одна не ходи, дочка», — сказала Хими, не оставляя попытки поправить растрепанные волосы дочери. «Они у меня, кстати, черные, как смоль, а в прошлой жизни я был русоволосым. В зеркале это смотрится странно. Хотя для меня вся эта ситуация выглядит даже не странно, а дико. Но куда деваться с подводной лодки?» «Почему?» — искренне удивился я. «Читал, что Республика Корея чуть ли не самая безопасная страна в мире, ну или одна из самых безопасных. Уровень преступности минимальный, да и идти я собирался днем, а не поздним вечером или ночью. Ночами вообще нечего по улицам шарахаться, так как по статистике 80% преступлений совершаются именно в темное время суток. Это я еще по своему прошлому миру знаю. А также, беря в расчет мое нынешнее положение, гулять вечерами и ночами совсем не тянет». На вопрос ответил отец. «Потому что приличной девушке не стоит ходить одной по городу». Немного поколебавшись, он добавил. «Это не всегда безопасно». «Хорошо», — пожав плечами, согласился. «А как тогда быть? Друзей у меня тут еще нет, старых я не помню, да и сомневаюсь, что кто-то из них сейчас в Сеуле находится». На моей фразе о друзьях родители как-то странно переглянулись, но я не придал этому значения. «Попроси Сонми, думаю, она не откажет», — сказала Хими. Тем более она говорила, что собирается завтра по магазинам пройтись с подружкой. Они вместе учатся в Корео. «Ну, не знаю», — в сомнениях проговорил я, будучи неуверенным в том, что это хорошая идея. «Им пообщаться, наверное, хочется, и тут я. Неудобно как-то». «Не сомневайся, она согласится», — сказал Джиук. «Сонми твоя старшая сестра, и она позаботится о тебе». «Ладно», — снова почесав висок, кивнул я. «Пойду, пожалуй, тоже ополоснусь». «Иди, дочка, помойся», — напутствовала Хими, наконец-то отстав от моих патл. Стою в ванной, разглядывая обстановку. Большая. На одной стене висит зеркало во весь рост, с другой стороны раковина с зеркалом поменьше и куча шкафчиков по бокам. Но самая шикарная вещь — это сама ванная, широкая и глубокая. Класс! можно как следует расслабиться и порелаксировать. А это что? Поднял с тумбочки замеченную мною белую коробочку с кнопками и повертел ее в руках. Оказалось, что это пульт, предназначенный для управления встроенным гидромассажем и еще парой фишек. Вообще огонь! Лежу в теплой воде с пенкой, пахнущей луговыми травами. «Как же хорошо!» — прошептал я, поудобнее устраиваясь. Тонкие струйки воды щекотно бьют по телу. Ощущаю такую негу, что даже описать не могу. Мне еще не доводилось мыться в такой навороченной ванной. «Кучеряво живут буржуины», — тихо пробормотал, растекшись всем телом по дну. «Думаю, завтра помимо телефона нужно еще зайти и вещичек себе прикупить. А то одеть, откровенно говоря, нечего». Пролежал так в раздумьях и расслабухе минут 40, не меньше, а затем попытался встать. Обана! Понял, что с подъемом возникли неожиданные трудности. Руки функционируют нормально, но вот все, что ниже плеч, ватное. Тем временем в гостиной. На диване сидит Джиук и смотрит новости. Рядом примостилась супруга. Сон Ми с кислым выражением на лице развалилась в одном из кресел. Она только что узнала, что завтра вместо прогулки и долгожданного общения с Хён Джу ей придется еще и за Тон Сен присматривать. Хальмони устроилась в кресле напротив внучки. На глазах у нее очки, дужки которых соединяет тонкая серебряная цепочка, идущая за спину. Неожиданно для всех, со стороны, где находится один из санузлов, раздается приглушенный дверью голос, почти крик. «Помогите кто-нибудь!» Первым, расслышав, что там кричит младшая дочь, подскакивает отец и буквально за несколько прыжков оказывается у запертой двери в ванную комнату. Спустя пару десятков секунд здесь уже кучкуется все семейство. «Суина, доченька, что у тебя случилось?» — кричит через закрытую дверь мама, пока отец дергает ту за ручку. «Открой дверь, дочь!» — требует Джиук. Из-за двери доносится. «Я из ванны вылезти не могу! Тело онемело!» В голосе девочки проскальзывают нотки паники. Бабушка от услышанного хватается за сердце. Хими охает, прикрыв рот ладонью. Сон Ми подхватывает Хальмони, чтобы та не упала. Отец еще упорнее начинает дергать ручку, откровенно пытаясь выломать дверь, которая не поддается. «Что же это делается-то такое?» начинает причитать Хими, всплеснув руками. Сон Ми ведет бабушку обратно в гостиную, а затем бежит в ее комнату за лекарством для сердца. Мужчина, поняв, что дверь ему не выломать, начинает лихорадочно думать и неожиданно для жены кидается в сторону кухни. Та отскакивает с его пути, а затем приближается к треклятому препятствию и начинает увещевать дочь. «Суина, маленькая моя, сейчас аппа откроет дверь, и все будет хорошо!» Выкрикивая, женщина сама уже терзает ручку в тщетной попытке открыть никак не поддающуюся проклятую дверь. Ванная комната. Поняв, что не могу выбраться из ванной, начал звать на помощь. Поначалу делал это негромко, но, чувствуя, как онемение стало подниматься выше, заорал во весь голос. «Что это такое?» — метались мысли в голове. «Я что, сейчас умру? Почему? За что? Я не хочу умирать! Я жить хочу! Господи, пожалуйста! Я жить хочу!» Запаниковав, не заметил, как из глаз полились слезы. Когда Джиук куда-то убежал, я услышал голос Хеми. «Омма, помоги мне, пожалуйста! Мне очень страшно!» Вопль вырвался непроизвольно. Услышав, что ее маленькая девочка зовет маму на помощь, женщина еще сильнее затрясла дверь. Препятствие упорно не хотело сдавать позиции. Наконец, с кухни прибежал отец, держащий в руках небольшую связку ключей. Отодвинув жену в сторону, мужчина начал судорожно подбирать правильный ключ, ругаясь при этом вслух. «Сапсари, шавка! Щибаль! Блять!» — матерился он, пока не нашел нужный. Распахнув дверь, отец ввалился внутрь и сразу подлетел к дочери. Суин вцепилась в бока ванной и смотрела на него испуганными глазами, из которых двумя ручейками текли слезы. Ни секунды не мешкая, Джиук подхватил девочку на руки и выдернул ее из воды, как тряпичную куклу. Квартира семьи Ким. Гостиная. Спустя 20 минут. В кресле, подобрав под себя ноги, закутанная в белоснежный пушистый халатик, сидит Соин. Сейчас очень сильно напоминающая своим видом нахохлившегося воробья, только с красными ушами. Сижу и ощущаю себя полным придурком. Чувствую, как горят уши. Так стыдно мне еще никогда не было. Рядышком находятся остальные члены семьи. Молчим. Я смотрю в пол прямо перед собой, не зная, что говорить. При этом ощущая на себе осуждающие взгляды женской составляющей семейства. Молчать дальше уже просто глупо, и я решаюсь заговорить первым. Подняв взгляд, смотрю на родственников и произношу. «Извините, я забыла, что нельзя надолго включать гидромассаж». Если честно, я этого и не знал. Ну, не было у меня практики общения с этим чертовым агрегатом. Откуда мне было знать, что если его оставить включенным на достаточно долгое время, может случиться подобное? Оказалось, что при длительном воздействии струй воды на тело может произойти такая лажа. Тело начинает неметь от постоянного раздражителя. Тут заговорила Хеми. «Дочка, ну как же так? Неужели так сложно было спросить?» Укоризненно качая головой, произнесла она. «Всех перепугало». Джиук сидит хмурый. Сунми смотрит на меня, как на идиотку. Бабуля в другом кресле с прикрытыми глазами, но явно не спит. «В общем, так, дочь», — вставая, заговорил отец. «С этого дня ты не закрываешь дверь в ванную на защелку. Хватит с нас одного раза». «Но...» — пытаюсь я влезть в начавшийся монолог отца. «Не перебивай, когда я говорю!» — сурово прерывает он меня. Замолкаю на полуслове и, опустив голову, снова смотрю в пол. «Хорошо», — резюмирует мужчина, видя правильную реакцию на его слова. «На защелку дверь не закрывать. С этого дня подходишь и спрашиваешь, как пользоваться тем или иным прибором в доме, если сомневаешься, что знаешь, как правильно это делать. Ты все поняла?» «Да, аппа», — отвечаю тихо, но отчетливо, все так же не поднимая взгляда. «Ну, накосячил. Так чего теперь выеживаться?» Неожиданно для всех раздается, на удивление, спокойный голос бабули, и все взгляды обращаются к ней. «Ладно тебе, Джиука, не ругай ее. Она же не специально это сделала. Со мной уже все в порядке». Говоря это, пожилая женщина ласково смотрит на единственного сына. Комната Суин. Поздний вечер. Немного позанимавшись пилатесом под чутким руководством Хальмони, ушел к себе и сразу завалился в кровать. Вот лежу и перевариваю произошедшее. Новоселье выдалось запоминающимся, мягко говоря. Чуть бабулю на тот свет не отправил. Ну вот как я мог так лохануться? Хотя чему я удивляюсь? В моем нынешнем положении странно, что с ума-то не сошел. Все это попадалово и тело это... Блинский ежик! Угораздило же так вляпаться! Вот никогда, даже в самом страшном сне, не мог себе представить, что стану девчонкой. Никак в толк не возьму, как со всем этим быть. Особенно после веселенькой истории от Пак Пау о правилах поведения для приличных девушек. Слезы, что полились ручьем из суин в ванной, я еще могу как-то понять и даже объяснить. Но то, что я, по сути, взрослый парень, позвал на помощь маму, это-то что такое было? Да, я малеха струхнул, с кем не бывает. Но звать на помощь маму — это вообще нормально? Стоп, Жека, спокойствие. Главное — спокойствие. А то что-то я раздухарился, — прошептал я, почесав бровь. Давай попробуем взглянуть на вещи под другим углом. Сознание или что там еще у меня, мужское? Мужское. А тело женское? Приподнял одеяло и, скользя взглядом по телу Суин в пижаме сверху вниз. Ничего не отвалилось и не приросло из того, чего не было, и того, что было. Женское. Сомневаться в этом просто глупо. А что я знаю о женском теле? Месячные — это первое, что приходит на ум. Правда, у меня их пока что не было, но доктор предупреждала о подобном и сказала, что волноваться не стоит. Что еще? Что еще? В голове что-то вертится. Вертится. Ну уже, давай, зараза, вспоминай. О, вспомнил! Эстроген! «А что я помню об эстрогене?» — шептал я, почесывая макушку. На ум ничего не пришло. Перевернулся на другой бок. Не помогло. Почесал висок. Кажется, что-то начало всплывать из глубин памяти. Вроде это не один гормон, а целая группа. И вот они-то как раз и являются основной причиной столь странного поведения большинства, а может и всех женщин. «Ага! Вот она причина, почему я звал маму! К гадалке не ходи!» Сморщившись, резюмировал. «Зараза!» Повернувшись воронкой кверху, несколько раз смачно впечатал лицо в подушку, дабы скинуть накопившееся напряжение. Помогло не сильно. «А сколько вообще времени?» — пришла в голову мысль. Приподнявшись, дотянулся до ноутбука, что лежал на тумбочке. И, открыв крышку, глянул на часы. 12-й час, а сна ни в одном глазу. Заниматься самобичеванием по поводу случившегося я не стал. Оно, конечно, позорно получилось с этим гидромассажем, но я же, по сути, не виноват, что так вышло. Даже предположить не мог подобного развития событий. Посему идут лесом все эти моральные терзания. Ладно. Оставим произошедшее пока за скобками и прикинем, какие у меня перспективы на будущее. Первое и самое главное — я жив. И это просто прекрасно, пущай с оговорками. Лучше гипс и кроватка, чем мрамор и оградка. Это точно. Второе — то, что я здоров. Ну, почти здоров. Вижу результаты моих усилий. Нога сгибается уже чуть больше и лучше. Хотя все равно побаливает временами. Это я могу смело записать в плюс. Третье — то, что я помню свою жизнь до того, как очутился в этом месте. Крути не крути, а это вообще просто сказка. Стало быть, тоже плюс и очень жирный. Четвертое — то, что передо мной открылся целый новый мир. Допустим, эльфов и магии с прочими прибамбасами тут нет. Ну и что? Зато я в новой стране, и у меня теперь есть родня. Люди они хорошие, пусть и с азиатскими тараканами в голове. А у кого их нет? Явный плюс в мою копилку. Пятое — то, что теперь я могу стать кем захочу. Захочу стать президентом, например. Не, ну его к лешему. Слишком уж большая ответственность. Могу стать инженером, как этот Джиук. А что, вариант хороший. Но уж очень скучный. В общем, возможностей море. Только надо будет подбить бабки, и там уже решать, что делать и куда грести. Плюс, с какой стороны ни взгляни. А что у нас из минусов? А из минусов то, что теперь я девчонка, и это с лихвой топит все плюсы. Кабздец. приподнявшись на локтях, еще несколько раз впечатал лицо в подушку. «Нет, я ничего не имею против девушек, с ними даже бывает интересно. Иногда. Конечно, если не давать им сесть на любимого конька, типа обсуждения шмоток или мужиков. И по магазинам в их компании лучше не ходить. Был у меня печальный опыт. Думал, сдохну, пока таскались с девчонками в поисках подарка для классного руководителя на день учителя. Я тогда проклял все. Даже подумывал сбежать, но раз уж обещал, то стоически держался все 4 часа. Что в итоге? А в итоге все не так уж и плохо, по большому счету. Стало быть, живем дальше. На столь оптимистичной ноте я и уснул.